Тимофей Клименко. Чертов чай. Чай? Кофе? Когор? Учтиво предложил с потолка одержимый. Изы! Осекся вошедший в комнату священник и обиженно заметил. Ты чего? Я же все-таки при исполнении. Так и я, как видишь, засмеялся одержимый. Но это же не повод быть невежливым. Оба помолчали. Затем священник неуверенно сказал. Чай. Зеленый есть? Есть, с бергамотом, есть с лимоном. Но на кухне. Попроси их принести сюда, а? Я бы и сам приготовил, да тут на пороге соль насыпана. Погрустнел бес. Значит, ты боишься ее? На самом деле? Удивился экзорцист. Нет, не боюсь. Но профессия обязывает. Вот ты же носишь золотой крест. Хотя, может быть, тебе был бы больше по душе стальной или там... деревянный. Хохотнул с потолка одержимый. Но профессия обязывает, и ты носишь золотой. А как-то раз я в сотрудника УБ повселился. Так тот взятки брал безо всякого удовольствия. Не хотел брать, а брал. Профессиональные издержки такие, говорил. Во как. Так что с чаем-то? Попросишь? Знаешь, как тебе сказать-то? У меня не часто бесы чая просят, хмыкнул священник и захлопнул Библию. В этом точно нет никакого подвоха. А если будешь так каждый раз кочевряжиться, так и вообще прекратим. Недовольно раздалось с потолка и затем чуть громче. Мне тебе что, на кресте поклясться надо, чтобы ты мне поверил? А что, можешь? Удивился священник. Нет, конечно, засопел бес. Это был риторический вопрос. Ладно. Сейчас схожу, если пообещаешь вести себя прилично. Обещаю. Честное, бесовское. Век пекла не видать. Священник вышел из комнаты и очень долго разговаривал с кем-то в коридоре. Одержимый все так же сидел на потолке, задумчиво почесывая себе за ухом пальцами ног. Голоса в коридоре стали удаляться. Но вскоре послышались шаги, и в комнату вошел экзорцист с метлой в руках. «Ввиду того, что погода сегодня явно нелетная, да и ты на Гарри Поттера комплекция не тянешь». Могу предположить, что словосочетание «изгонять беса» ты воспринял слишком буквально. И решил сейчас тиранить меня этой мерлой. Не удержался от насмешки бес. Ты сейчас слово «убирайся» поймешь слишком буквально и будешь комнату ей подметать. А потом еще и пыль на потолке протрешь. Не остался в долгу священник. И несколькими энергичными взмахами смел с порога соль. Иди и готовь. В квартире никого нет на ближайшие минут 40. «Не знаю, как бесов, но людей ты точно изгонять умеешь», – засмеялся одержимый и спустился с потолка на пол. Размяв затекшее тело, парой оборотов вокруг себя, он уверенно пошел на кухню. Переступая порог, бес поглядел на соль и, обернувшись к священнику, медленно кивнул. «Мерси». Пока бес хлопотал у кухонного стола, беседа текла своим чередом. «Слушай, оставь парня в покое. Уйди из него». «А почему, собственно, я должен покидать обжитое тело? Я ему хондроз вылечил, почки почистил, лишний вес согнал. Полнейший апгрейд всех систем сделал, а ты говоришь, уйди. Бергамот или лимон?» «Бергамот», — ответил экзорцист. «И пару бутербродов». «А что же тебе в аду-то спокойно не жилось? Говорят же, очень теплое местечко». «Но ведь нет, бродишь тут по земле, людей искушаешь». Или руководство план какой устанавливает по душам? Бес картинно поклонился и показал одним пальцем на уши, а другим под ноги. Затем насыпал в заварник чая, залил его кипятком, расставил на столе две желтые в цветочек кружки сахарницу и, заглянув в холодильник, заговорил, будто бы отвечая на заданный самому себе вопрос. «Нет, столько химикатов есть нельзя. Потреблять столько гадости жутко вредно для здоровья. Тут же половина таблицы Менделеева лежит на каждой полке. Скушай из этой баночки пару ложечек, и ночь кошмаров из-за интоксикации организма обеспечена. Употреблять такое не то что нельзя, а просто не можно. Ветчину будешь? Она относительно безвредная». Собеседник кивнул, а одержимый продолжил. «Люди едят дрянь, читают дрянь и думают тоже дрянь. А дряни хорошего не получишь ни в чем. Люди сами себя губят, но ведь не признаются в этом никогда. Все им кто-то виноват. Обвинил. И сиди болтай ножками, мол, сам-то я хороший. Это меня кто-то другой, плохой, искусил. Вытащив на стол продукты, он перехватил внимательный взгляд собеседника. Усмехнулся и продолжил. Ты физически не можешь увидеть, сколько там сейчас лежит всякой опасной дряни. Но люди все это съедят. Сами. Без принуждений и искушений, заметь. С таким их отношением к жизни я скоро без работы останусь. Говоря это, он нарезал ветчину, сыр, хлеб. Достал перья зеленого лука. Сделал из всего этого бутерброды и, взглянув на чайничек на столе, предложил. «Пока чай заваривается, давай посмотрим, какая у них тут библиотека. Ведь книги – это тоже пища, только духовная». Подойдя к серванту, противники оглядели его полки. Но книг там не нашли. В шкафу их тоже не было. И лишь в другом шкафу в глубине одной из полок сиротливо ютились несколько книг, которые были тут же осмотрены. «Ну, книги-то неплохие. Только разве можно развиться в разностороннюю личность, имея в доме всего 8 книг? Ведь вы же причитаете, что человек, это звучит гордо. Но для того, чтобы это звучало, мало удачно родиться. Нужно еще и воспитать в себе личность». «А это что за мерзость?» – перебил его священник и ткнул пальцем в зеленую книгу с окровавленной ладонью на обложке. «И название под стать. Другой. Вот от таких-то книг и появляются бездушные потребители. А не только от того, что совсем не читают». «Эх, святой отец, и ты туда же. Ну разве можно делать вывод по обложке? Хоть книги, хоть человека. Это, прости, Вельзевула, и есть мракобесие. Ведь рассуждать не читая и есть ересь. А если бы ты ее прочел, то убедился бы, что в ней гуманизма больше, чем...» Бес скосил взгляд на зажатую священника под мышкой Библию, секунду подумал и продолжил. «Чем в учебнике по гуманизму? Кстати...» Бес доверительно зашептал, наклонившись к уху собеседника. «Ходили слухи, что ее написал кто-то из нашего руководства. Но слухи всегда врут. Прежде чем им верить, их нужно что? Правильно, проверить. Как и наш чай, кстати!» Засмеялся удачной шутке одержимый, и оппоненты прошли на кухню. «Хорошо. Если ты такой гуманист и философ, зачем ты людей искушаешь? Зачем их сподвигаешь к аду? Ведь там их ждут не посиделки с Аристотелем», – возразил священник. «Говоря правильные слова, ты делаешь совсем неправильные дела. Это так по-человечески, да?» – перебил его бес и грустно усмехнулся. «Вот думаешь, мне легко? С людьми. Я – образованный и эрудированный индивид, вынужден общаться со всякими глупцами и неучами. Они же не знают самого элементарного. Шоу для них представление, а не драматург. У последнего русского царя фамилия была Николаев, а Вольтер – это пистолет, а не философ. Да и про пистолет-то они знают только благодаря боевикам из телевизора». Оратор шумно отхлебнул чай и, заживав его бутербродом, продолжил. «Я, конечно, тоже не энциклопедия. Сам иногда путаю Моне и Моне». «Моне – это который больше людей рисовал, а Моне – тот, что пейзажи», – машинально подсказал собеседник. «Спасибо. Так вот, как селишься в каком-нибудь неуче, а у него душонка-то маленькая-маленькая, крохотная просто. Ты уже и уйти бы рад, да только тело-то изголодалось по душе и не отпускает. Что бы ты ни делал, на какие бы ухищрения ни шел, не отпускает. Вот и приходится сидеть с людьми нищими духом, смотреть Дом-2 или того хуже, пусть говорят всякие. Тьфу на них. Я же только поэтому-то на потолок и залез. От скуки учу таракана в строевому шагу, пока тебя неделю ждал». «А к умному-то человеку, значит, уже и вселиться нельзя?» – удивился священник. «Ну, почему же нельзя? Можно. Нужно только сперва душу ему ужать гордыней или завистью, а потом на освободившееся место и подселиться. Только это уже высший пилотаж. Немногим такое под силу провернуть. Умные чаще дурят сами, без нашей помощи. Горе от ума», — усмехнулся бес. «Ну, ты чай допьешь, выгони меня из этой ловушки, ладно? А потом сочтемся как-нибудь. Если буду нужен, только свистни. Я приду и помогу». «Да я-то изгоню, это само собой. «Но чем же ты мне отплатить или помочь сможешь?» Тоже усмехнулся экзорцист. «Подговоришь соседей отца Игнатия купить перфоратор и ремонт начать?» «Ну не скажи, не скажи. Ты даже не представляешь, сколько сейчас наших при власти. Да и среди твоего руководства тоже. Ну что, приступим?»